словно серебристый металл обладал особым излучением, способным генерировать свои чувства при расставании. Он посмотрел на часы и заторопился. Стоянка была довольно далеко от его дома. Приехав из Вильнюса, в Москву они с Элизой все эти годы снимали квартиру. Тогда, после августовской революции в Москве и признания независимости Литвы, оставаться на своей родине полковник Лякутис больше не мог. Он слишком хорошо представлял, как к нему будут относиться победившие демократы последней волны. Работал со многими из них, занимаясь их персональными делами до последнего дня, когда с горечью и ужасом узнал о том, что его родная Литва окончательно выходит из огромной страны, и он отныне автоматически становится предателем собственного народа, всю жизнь работавшим на русских оккупантов. Но самое страшное известие он получил из Москвы. Документы, над которыми они работали несколько месяцев, не дошли до места назначения. 19 августа их должны были вывезти в Москву, вывезли, но не довезли. Он мучился, пытаясь уяснить, что именно должен делать теперь. Идти к руководству на доклад он не имел права. Согласно данной им подписке, их операция была засекречена, и никто в Литве не мог знать о ее подробностях. Если бы он начал в тот момент собственное расследование, он мог бы сломать судьбы десятков людей, причинив им горе и боль. Такого позволить себе Лякутис не мог, а молчать не хотел. Он мучился долго, пытаясь понять, что ему нужно делать. Из Москвы сообщений, подтверждавших, что документы получены, не было. Он звонил туда трижды, но после августовских событий все были озабочены только одним — сохранением собственного места. Из КГБ сотнями увольняли профессионалов, не согласных с политикой нового руководства. В первую очередь увольняли сотрудников второго главного управления — контрразведки. Разведчикам повезло больше, их сразу вывели из общего состава КГБ и отдали под руководство Примакова, который фактически спас всю прошлую советскую и будущую российскую разведки. Остаться в Вильнюсе означало приспособиться. А приспосабливаться полковник не умел и не хотел. Именно поэтому он сразу подал заявление об отставке и уже через 3 месяца перевез в Москву свою жену и дочь. С дочерью, слава богу, все получилось нормально. Она вышла замуж за хорошего парня, и теперь у полковника, его 48 лет, подрастал краснощекий внук, которого дедушка любил больше всех на свете. Но сначала было тяжело, очень. На волне эйфории, развала, он не мог устроиться на работу. О службе в КГБ не приходилось и думать. Пришедший туда прораб Бакатин получил однозначную установку на развал органов и никогда бы не взял к себе на работу бывшего сотрудника литовской госбезопасности, уволившегося из органов по политическим мотивам, из-за несогласия с новой политикой руководства своей республики. Лякутис работал даже сторожем, потом охранником в фирме. Им пришлось нелегко, и если бы не Элиза, поддерживающая его все эти годы, он бы давно сломался, не выдержав свалившихся на него несчастья. Деньги кончились, приходилось продавать вещи, вывезенные из Вильнюса, жить в однокомнатной квартире на краю города. Хорошо еще, что жена смогла устроиться в какую-то фирму, где требовалось ее знание немецкого языка. Первые 2 года они жили фактически на ее зарплату.